Глава 36. Викинг по имени Седрик не приехал ни на следующий день, ни еще через пару дней. Целую неделю Бренна оставалась наедине с Арно. За эти несколько дней терпение девушки почти истощилось. При каждом шорохе, даже вое ветра, она вскидывалась, боясь появления Седрика. Хуже всего у Бренна не осталось даже надежды, что Гарик отыщет ее, поскольку в первую ночь и три дня потом шел снег. Гарик не догадается, что ее увезли на корабле, будет проклинать снег, скрывший дороги, и, конечно, направится к северу от фьорда, то есть в противоположную сторону. Будь проклят, снег! Будь прокляты Седрик и Арно! Будь проклята ведьма, подбившая их на похищение! Кто она? Неужели Корделла осуществила угрозу? Но она просто не могла успеть повидаться с этими людьми и не знает, где их искать. На память пришла отвратительная сцена с Морной. Именно она способна на такую подлость. Но ведь Бренна и без того успела нажить много врагов. Байерд, Горм и особенно Викинг, которого она так опозорила ранее в бою. Любой из этих людей мог послать какую-нибудь женщину сделать за него грязную работу и уговорить Седрика и Арно похитить Бренну. На второй день Арно пожалел девушку и развязал веревку, стягивавшую ее запястье. В эту же ночь Бренна, убедившись, что он заснул, попыталась сбежать. Но Арно перехитрил ее, поставив у двери ловушку, тележку, груженную дровами, о которой девушка и споткнулась в темноте. И прежде чем она успела подняться, Арно уже тащил ее в дом. Бренна проклинала его, правда, на своем языке, которого Арно не понимал, и сопротивлялась изо всех сил. В конце концов, Викингу удалось усмирить Бренну, и после этого он привязывал ее на ночь к железному стержню над круглым очагом, так что она не могла дотянуться до кинжала, но днем он давал ей свободу. Прошла неделя, и Арно тоже начал терять терпение. Легко раздражался, постоянно ворчал, и Бренна, видя это, немного успокоилась. Возможно, что-то случилось с Седриком, и он вообще не вернется. Арно уже говорил, что с самого начала не желал привозить сюда Бренну и неохотно участвовал в похищении. Может, он отпустит ее Гарику? Когда 9 дней спустя от Седрика по-прежнему не было ни слуху, ни духу, Бренна, наконец, сдалась и заговорила с Арно. Теперь ей нечего терять, поскольку тому не с кем было говорить. Арно как раз готовил завтрак и явно был не в самом лучшем расположении духа, когда девушка подошла к нему. «Твой друг, кажется, забыл о нас?» Начала она, притворяясь, что не обращает внимания на полуиспуганный, полуизумленный взгляд Викинга. «Сколько ты еще собираешься держать меня здесь?» «Ты хорошо говоришь на моем языке». «Не хуже тебя». «Но мне говорили, что ты недолго прожила в нашей стране. Должно быть, сумела найти хорошего учителя, иначе не смогла бы так быстро понять новый для тебя язык. Это твой хозяин?» «Он многому сумел научить меня», — спокойно заметила девушка, подходя ближе. «И в частности тому, что в этой земле ни один человек не может украсть то, что принадлежит другому, иначе можно дорого заплатить за преступление». Ее предостережение явно попало в цель, и Арно, вздрогнув, вскочил из-за стола, словно Гарик уже появился на пороге, как бог мщения. «Молодой Хаардрат никогда не узнает, где ты». «Со временем непременно узнает», — уверенно сказала Бренна. «Гарик прекрасно знает всю округу и начнет обыскивать каждый дюйм. А если не найдет меня, волей-неволей будет вынужден переплыть фьорд и обшарить здесь все тропинки, фермы и дома». «Нет, он попросту оставит все как есть». «Ты так думаешь, Викинг? Но ты не принял в расчет, что я люблю Гарика Хаардрада, а он любит меня», — смело заявила Бренна, сознавая, однако, что ее слова всего лишь полуправда. «Это любовь связала нас, а любовь преодолеет все». Арно вновь сел и теперь смотрел на Бренну так пристально, что под его взглядом она почувствовала себя неловко. «Может, и так, девушка, но от меня ничего не зависит. Я только сторожу тебя здесь ради друга». «И помог украсть меня», — напомнила девушка, обвиняюще указывая на него пальцем. «А потом не дал убежать. Значит, будешь отвечать наравне с приятелем». «Перестань трещать, женщина!» — взорвался Арно. «Ты нравилась мне больше, пока молчала, как немая». «Сам знаешь, что я говорю правду. Гарик не простит оскорбления, если ты немедленно не освободишь меня». «Не мне это решать. Оставь свои речи для Седрика. Теперь ты принадлежишь ему». «Раньше умру!» — Бренна передернулась от омерзения. «Седрика здесь нет!» Она понизила голос. «Ты можешь отпустить меня до его возвращения». «Он мой друг, девушка, единственный друг», — покачал головой Арно. «Я могу не соглашаться с тем, как он поступает, но остаюсь верным до конца». «Однако этот верный друг навлечет смерть на твою голову», — предостерегла Бренна, хватаясь за любую соломинку, чтобы заставить его согласиться. «В том, что ты говоришь, мало правды, поскольку Гарик Хаардрат не подумает искать тебя здесь. А если и догадается, то слишком поздно, ведь к тому времени Седрик достаточно попользуется твоими прелестями, устанет от тебя и продаст в дальние земли. Знай, девушка, я предан Седрику и его семье. Моя ферма на их земле. Я клялся на верность Летому Борксону, отцу Седрика. То, о чем ты просишь, станет причиной моей гибели скорее, чем месть Хаардрадов. Тогда отведи меня к своему господину. Сам ведь говорил, что тот не одобрит все, что вы наделали». «Довольно!» Бренна заставила себя попытаться в последний раз. «Пожалуйста!» Но оказалось, она унижалась зря, поскольку Арно молча устремился к выходу, оставив измученную, раздавленную неудачей девушку в одиночестве. Когда викинг вернулся, Бренна не делала дальнейших попыток к разговору, а сам Арно предпочитал молчать. К полудню, наконец, явился Седрик. С того мгновения, как он вошел в комнату, Бренна почувствовала себя долгожданной добычей, попавшей в лапы изголодавшегося зверя. Глаза Седрика не отрывались от нее. Неуемная похоть этого человека была так очевидна, что Арно, не осмелившись попросить объяснения по поводу столь долгого отсутствия, смущенно отвел глаза. Седрик сбросил плащ, и Бренна невольно воззрилась на обнаженные руки, бугрившиеся мышцами и покрытые шрамами. Он был олицетворением грубой силы, и Бренна понимала, как трудно справиться с мужчиной, твердо решившим покорить ее, овладеть, подчинить своей воле. Но никогда, даже в самом начале, Бренна не хотела убивать Гарика, а с этим расправилась бы без сожалений. «Ну что, моя прелестная пленница доставила тебе много неприятностей?» — спросил Седрик Арно, не сводя глаз с Бренны. «До сегодняшнего дня ни одной». «Вот как!» «Она говорит на нашем языке, Седрик, и очень хорошо». «Это так, девушка?» Бренна не ответила, только придвинулась ближе к постели, где была спрятана ее единственная надежда. Нужно успеть подготовиться на случай нападения. «Она также знает наши имена», — продолжал Арно. «Если Хаардрат когда-нибудь отыщет ее, девушка все расскажет. Говорил же тебе, не стоило похищать ее». «По-моему, ты зря тревожишься». «Нет нужды беспокоиться. Он никогда не найдет ее». «Ты скоро продашь ее?» «Вряд ли. Если Хаардрат явится сюда за ней, мы прикончим его, вот и все». «Ты, кажется, окончательно потерял рассудок, Седрик». «Довольно. Отец и так задержал меня слишком долго своими дурацкими поручениями. Послал привезти какую-то дорогую лошадь, купленную у кузена. И все это время я ни о чем не мог думать, кроме девчонки. А теперь не стану больше дожидаться, чтобы взять ее. Она моя и принадлежит мне. и я буду делать с ней все, что захочу». Седрик неожиданно рассмеялся. «Ну как, Арно, останешься и будешь наблюдать? Или считаешь, что сейчас самое время засвидетельствовать почтение моему папаше?» Арно недобрым взглядом окинул приятеля и посмотрел на Бренну, но, не вынеся ее молчаливой мольбы о помощи, поспешно отвернулся и в бешенстве вылетел из комнаты, громко хлопнув дверью. Он, конечно, и не подумает вернуться, чтобы еще раз попробовать урезонить Седрика, но Бренна на это и не рассчитывала. Арно приходилось выбирать между состраданием к пленнице и верностью другу, и, к несчастью для Бренны, победила преданность. Впрочем, викинг и не может поступить иначе. Теперь началось настоящее испытание. Либо Бренна покинет этот дом, обогрев руки кровью врага, либо позволит этому молодому ублюдку взять себя силой и навеки потеряет надежду на любовь Гарика. Гарик ничем не лучше других мужчин. Он тоже не захочет делить ни с кем свою собственность и, конечно, будет осуждать Бренну за случившееся, хотя она ни в чем не виновата. Как несправедливы мужчины к женщинам! Седрик еще не дотронулся до нее, хотя этот момент вот-вот настанет. Викинг подкрадывался медленно, шаг за шагом, словно змея, готовая напасть. «Поди же сюда, моя красавица!» — льстиво уговаривал он. «Ты ведь говоришь на нашем языке и знаешь, чего я хочу?» Девушка не ответила ни слова. За нее говорил взгляд огромных серо-дымчатых глаз. Эти широко распахнутые, потемневшие от гнева и отвращения озера жгли Седрика презрением. Однако это его ничуть не трогало и даже не удивляло. «Значит, собираешься сопротивляться?» — осведомился он, подняв брови и пренебрежительно скривив губы. «Что ж, попробуй, девочка. Уверен, ты дорого продала свою девственность, когда Хаардрат взял тебя в первый раз. Но что тебе защищать теперь? Если предпочитаешь притворяться, что все еще невинно, будь по-твоему». «Грязная свинья!» — выпалила Бренна. «Попробуй коснуться меня, и проживешь ровно столько, чтобы только успеть пожалеть об этом». «О нет, моя крошка, мне не о чем жалеть». Седрик лишь громко расхохотался. «Неужели ты действительно надеешься, что сюда сейчас ворвется твой хозяин и потребует отмщения? Нет, девочка, меня никто не остановит. Буду иметь тебя сколько и когда захочу». Бренна вовремя решила придержать язык. Пусть думает, что она беспомощна, пусть, ничего не подозревая, попадет в мышеловку. Это ее единственный шанс, и она им воспользуется. Седрик начал не спеша снимать оружие. Сначала меч, потом грубый топор с зазубренным лезвием. Сколько черепов расколол этот топор, сколько людей пали жертвой этого молодого живодера. Так ли уж велик грех разделаться с ним? Разве у Бренны нет на это права? Седрик приблизился к девушке, захватив ее врасплох. Бренна вскрикнула, но не от страха, а от сожаления. Она свалилась на пол слишком далеко от того места, где был спрятан кинжал, и теперь до него не добраться. «Победитель получает все!» — пробормотал Седрик, прежде чем разорвал ее сорочку до талии. Он попытался развязать пояс, и Бренна начала отчаянно сопротивляться. Кровь брызнула из рассеченной губы Седрика. Прорычав проклятие, он с такой силой ударил Бренну по лицу, что та почти потеряла сознание, и сквозь дымку, заславшую глаза, наблюдала, как ее пояс расстегнулся словно сам собой, а сорочка распалась надвое. Жгучая мучительная боль скоро вернула ясность разума, как только Седрик, смеясь, стиснул ее обнаженные груди и начал безжалостно выкручивать их, щипать соски, впиваясь в нежную плоть, оставляя синяки и явно наслаждаясь ужасными криками пленницы. Пытки все продолжались, жестокие, бесконечные, пока, наконец, Бренна, не в силах больше выносить терзаний, не провалилась во мрак небытия.